Глава 36. Лоретта слегка пошевелила ногами. Вот уже полчаса она держала их в тазу с холодной водой, но отек даже не думал спадать. «Старость не радость», — проворчала она недовольно, хотя никогда не считала себя старой. Просто она слишком долго пила и испортила себе сердце, сосуды и печень. Еще, возможно, почки. Но сейчас ей не хотелось об этом думать. Проще было свалить все на возраст. «Стариков все жалеют, пьяниц презирают». «Ты уже встала, мама?» — спросила Беф, заглядывая в комнату. «Я думала, ты поспишь подольше». «Просто у меня еще много всякого на уме», — отозвалась Лоретта и пристально посмотрела на дочь. «Ты уверена, что утром на автоответчике не было никаких сообщений?» — спросила она. «Может быть, он испортился?» «Нет, он не испортился», — ответила Беф с виноватым видом. «Мистер Кросс оставил для тебя сообщение, но я не захотела передавать его тебе». «Что он сказал?» — Лоретта так и подскочила. Он сказал, что человек с ярмарки ему не нужен. — Ты уверена? Лоретта уставилась на дочь с явным недоверием. — Да, он так и сказал, с ярмарки. — Нет, я имела в виду, что он ему не нужен. — Он так и сказал, — подтвердила Беф. — Именно это меня и обидело. Ты пропадала где-то всю ночь, работала для него, а ему, видите ли... — Эй, мама, осторожнее, ты зальешь водой ковер. Но Лоретта уже стояла, уперев руки в бока и широко расставив ноги. — Да он что, с ума сошел? — воскликнула она. Бобби Тримблу очень не хотелось в тюрьму. Попадать туда не входило в его планы. В тюрьме было паршиво. Тюрьма — это место для неудачников. Быть может, она худо-бедно годилась для прежнего Бобби, но нынешнему мистеру Тримблу в ней было не место. Всю ночь он делил камеру с каким-то пьяницей, который оглушительно храпел и так часто портил воздух, что Бобби едва не задохнулся. Единственное, что хоть как-то его поддерживало, — это надежда, что утром его отпустят. Так, по крайней мере, обещали Бобби, детектив Смайлоу и та чернявая сука из прокуратуры. «Только одна ночь», — сказали они ему, — «и ты выйдешь на свободу». Но утро наступило, а за ним так никто и не пришел. Бобби, однако, не собирался сносить все это спокойно. Он выражал свои жалобы часто и громко, он ругался и тряс решетку, но это ни к чему не привело. Между тем часы шли, и Бобби все больше поддавался унынию. Похоже, ему не удалось добиться своего. Эти двое его попросту надули. Теперь Бобби понимал, что дела с самого начала пошли не лучшим образом. Кто-то весьма не кстати пришил Петти Джона, на что он, честно говоря, не рассчитывал. Разумеется, Бобби никогда не считал себя святым, но никакого отношения к убийству он иметь не хотел. То, что он выставил Юджин виновной, его ни в малейшей степени не беспокоило. Главное, чего он хотел добиться, это вырваться на свободу. Правда, Смайлоу предупредил его, что до суда над Юджин он должен оставаться в городе, ежедневно отмечаться в полицейском участке и вообще вести себя тише воды ниже травы. Никаких женщин, никаких вечеринок, никаких наркотиков, никаких развлечений. Но и это было значительно лучше, чем тюрьма. К тому же у Бобби не осталось ни цента, поскольку он так и не получил причитающихся ему 100 тысяч, которые Юджин успела забрать у Петти Джона. А если и не успела, лично ему не было до этого никакого дела. Бобби нужны были его деньги и точка. При мысли об этом Бобби стало так жалко себя, что он соскочил с койки и, прижавшись лицом к решетке, крикнул в пространство: «Эй, какого черта они там копаются?» Но, как и час, и 2 часа назад, на этот крик души никто не обратил внимания. Охранники оставались совершенно невосприимчивы к его жалобам, а они даже не смотрели в его сторону. А этого Бобби вынести уже не смог. «Вы все здесь просто с ума посходили», — заявил он надзирателю, который полчаса спустя наконец-то соблаговолил подойти к дверям его камеры. «Я не какой-нибудь там обыкновенный заключенный. Я вообще не должен здесь находиться. Вы должны выпустить меня немедленно, иначе вы за все ответите». «Если бы мне платили хотя бы по 5 центов за каждый раз, когда я слышу подобные речи, я бы уже давно был миллионером и отдыхал где-нибудь на Багамах», — насмешливо откликнулся надзиратель. «Ну-ка, Бобби, отойди от двери на 5 шагов. К тебе посетитель». И действительно, в коридоре, сопровождаемый рослым охранником, появился мужчина в легком полотняном костюме и галстуке. Выглядел он вполне прилично, однако Бобби сразу почувствовал в его облике что-то необычное. Приглядевшись, он понял, в чем дело. Правая рука незнакомца висела на черной повязке. Подойдя к решетке камеры, молодой мужчина представился как Хэммонд Кросс. «Вы ведь из прокуратуры, мистер?» — уточнил Бобби, непроизвольно делая шаг вперед, и охранник поспешно поднял дубинку. «Специальный помощник окружного прокурора», — отрекомендовался тот. «О, прошу прощения, сэр», — проговорил Бобби, к которому мгновенно вернулась вся его самоуверенность. «Впрочем, кто бы вы ни были, мне все равно. Лишь бы вы вытащили меня отсюда». «Ах, да, вытащить тебя». Ведь, кажется, об этом ты договаривался с детективом Смайлоу, не так ли?» Этот ответ не понравился Бобби. «Человек, назвавшийся Кроссом, был непрост. С таким надо держать ухо востро», — с опаской подумал Бобби. Тем временем Хэммонд сделал надзирателю знак открыть камеру, и Бобби слегка воспрянул духом. Однако вместо канцелярии, где он должен был получить свои вещи и документы, охранник и надзиратель почему-то доставили Бобби в комнату, предназначенную для встреч заключенных с адвокатами. Затем они удалились, оставив его один на один с Кроссом. «Я не считаю это освобождением, мистер Кросс», — развязно заявил Бобби, оглядываясь по сторонам. «Я договаривался с вашими коллегами вовсе не об этом. Или они предпочли позабыть о нашем уговоре?» «Я знаю, о чем ты с ними договаривался». «Так в чем же дело? Скажите, пусть меня выпустят отсюда, и точка». «Сначала нам надо поговорить. Я буду разговаривать с вами только в присутствии адвоката». «Я дипломированный адвокат, Бобби». Бобби недоверчиво посмотрел на него. «Вы же сами сказали, что вы этот специальный окружной помощник». «Сядь и заткнись». Бобби посмотрел на него оценивающим взглядом. Этот Кросс был достаточно высок и широкоплеч, но не производил впечатления силача. К тому же правая рука у него почти не действовала. Это последнее наблюдение придало Бобби уверенности, или лучше сказать, наглости. Картинно выпрямившись, он расправил плечи. «Не слишком ли ты крут для однорукого?» — нахально спросил он. В глазах у Кросса появился жесткий стальной блеск, совсем как у Смайлоу. Правда, Бобби никогда нельзя было напугать одним взглядом, однако от чего-то ему вдруг стало неуютно. «Ладно, я сел», — проворчал он, плюхаясь на стул возле привинченного к полу стола. «Что дальше?» Кросс прошелся по камере, потом остановился прямо напротив Бобби. «Ты даже представить себе не можешь, как мне хочется превратить тебя в отбивную, Бобби», — сказал он самым проникновенным голосом. Бобби несколько раз моргнул и уставился на него в еще большей тревоге. Губы Кросса едва двигались, а голос звучал очень негромко, но было в нем что-то такое, от чего у Бобби зашевелились волосы на голове. Он заметил также, что Кросс весь подобрался, словно пантера перед прыжком, и это поубавило в нем спеси. «Я не знаю, что вы от меня хотите», — пробормотал Бобби, снова переходя на «вы». «Мы с детективом Смайлоу заключили договор». «Так кто с детективом Смайлоу?» Прокурор Кросс широко улыбнулся, но эта улыбка Бобби совсем не понравилась. «Но ведь я не детектив Смайлоу, не так ли? И я тебе ничего не обещал. Зато я заключил очень любопытную сделку с одним из бывших пайщиков компании под названием «Остров Спаркл». «Ну что, Бобби, ты еще не догадался, о чем идет речь?» Хэммонд немного помолчал, давая Бобби время подумать. «Так вот», — продолжил он некоторое время спустя, — «этот человек согласен свидетельствовать против тебя, лишь бы на процессе к нему отнеслись помягче. Список преступлений, совершенных тобой на острове Спаркл, похож на счет из прачечной. Он такой же длинный, только в графе «стоимость услуг» стоят не доллары, а годы. Десятилетия, Бобби. Мне не досуг перечислять все, что ты там натворил. Скажу только, что одно только умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога потянет на 25 лет минимум. Но самое главное, что список твоих похождений не имеет никакого отношения к вашей сделке с детективом Смайлоу. Он занимается совсем другим делом. А ты, судя по этому списку, мой клиент. Итак, Бобби, с чего мы начнем? С поджогов или с твоих российских выходок?» Бобби машинально вытер вспотевшие ладони о штаны. «Послушайте, прокурор, я расскажу вам о моей сестре все, что вы хотите знать, и даже больше», — предложил он. «Не поможет», — отмахнулся от него Кросс. «Да это ни к чему. Юджин Карти не убивала Пэтти Джона». «Но ведь детектив Смайлоу уговорил мне». «Она этого не делала», — повторил Кросс с неприятной улыбкой. «Так что, Бобби, твои дела плохи. Придется тебе некоторое время посидеть в одной из наших тюрем. А когда штату надоест одевать и кормить тебя бесплатно, мы передадим тебя во Флориду. Наши коллеги из Майами очень интересуются твоей персоной». «Да плевать мне на это!» — не выдержал Бобби. «И на тебя плевать, пижон чертов! Позови сюда моего адвоката и живо, не то пожалеешь!» С этими словами он вскочил и шагнул к Кроссу, угрожающе сжимая кулаки. Но тот только поднял левую руку и с такой силой толкнул Бобби в грудь, что он не только упал обратно на стол, но едва не опрокинулся навзничь. Прежде чем Бобби успел опомниться, прокурор Кросс склонился над ним и, приблизив свое лицо к лицу Бобби, сказал чуть слышным, но неясным шепотом: «Еще одно, мразь. Если ты хоть когда-нибудь приблизишься к своей сестре, только приблизишься, Бобби, я сверну тебе шею голыми руками. Или лучше измордую, так что ты сам себя не узнаешь. И тогда твои счастливые деньки дамского любимчика будут кончены. Если женщины и будут смотреть в твою сторону, то только с жалостью и отвращением. Ты понял? В первое мгновение Бобби был потрясен, но потом все встало на свои места. И угрозы прокурора, и его неожиданное заявление о невиновности Юджин. И Бобби рассмеялся. «Теперь я понял», — воскликнул он. «Ты сохнешь по моей сестричке». И Бобби игриво ткнул Кросса пальцем в грудь. «Ну, я угадал, специальный помощник Кросс». «Ладно, можете не отвечать. Я знаю, что прав». «Так вот, мистер Кросс, как только вам захочется трахнуть Юджин, обращайтесь ко мне, я все устрою в лучшем виде. Хотите спереди, хотите сзади, хотите сбоку или 69. Пожалуйста, все будет зависеть от суммы, с которой вы готовы расстаться». Как будто порыв ураганного ветра внезапно сбросил его со стула, и Бобби полетел на пол, болезненно треснувшись скулой о бетонный пол. В следующий момент перед его глазами возник занесенный для удара каблук прокурорского ботинка. Он был очень твердым на вид, с почти нестоптанным краем, и Бобби понял, что если каблук опустится, то его переносица может оказаться вмята до самого затылка. «Мистер Кросс, не надо!» — в ужасе завопил Бобби. Как сквозь вату до него донесся топот башмаков в коридоре, лязг железной двери и голос охранника. «Все в порядке, мистер Кросс?» Прокурор убрал ногу. «Да, благодарю вас, все в порядке», — ответил он спокойно. Мистер Тримбл упал со стула. «Боюсь, ему может понадобиться помощь».